Его участие тронуло Веру. Слезы дрогнули в ее голосе, когда она ответила. «Мамочка этого не хотела. Она хотела, чтобы я вышла замуж. Я должна была выйти». Его рука задрожала так сильно, что Вера испугалась. Не сказала ли она что-нибудь лишнее? Не выдала ли она тайну мамочки, не пощадившей свою дочь для счастья с Хлудовым? О, лишь бы он не догадался. Но он понял все. Он ярко вспомнил ту минуту, когда ушел с венчального ужина, когда, не простившись даже со своей Надей, бежал из ее дома, чтобы не видеть бледного лица Веры, в ее миртовом венке и фате, сидевшей как обреченная рядом с нелюбимым мужем. Он пережил тогда тяжелые часы жгучего раскаяния. Он ничего не сказал тогда любимой женщине. Ах, он ей ничего не сказал. Как мог обвинять ее он, для которого ей, Наде, никакие жертвы не казались страшными. Высоко взмывшей волне его страсти утонули тогда эти жуткие минуты его раскаяния. Они вспомнились теперь. Веру поразило, что Хлудов после этого вечера опять замкнулся в себе. О, как жаль было ей этих прогулок под ночным небом, этих обвеянных тонким ароматом поэзии, странных бессвязных бесед, похожих на акварельные рисунки, на полузабытые сны. Он так быстро умел понимать ее даже в недомолвках, умел из набросанных бегло штрихов восстановить картину. Он был так чуток, этот молчаливый человек. Как жаль, как жаль. Но Хлудова самого теперь неодолимо тянуло к Вере. Он не дорожил ее юностью, он не замечал ее красоты. Он не отдавал себе отчета в глубоком интересе, который будило в эстетически развитой душе Веры его собственная оригинальная личность. Вера была для Хлудова ключом к той заповедной, крепко запертой на замок двери прошлого, где прятались тайны любимой женщины. С памятной встречи с Бутурлиным Хлудов не знал покоя. Из пажа своей королевы, став ее любовником, а затем мужем, он прошел через все муки ревности, которые были тем невыносимее, что он не дерзал их высказывать, боясь оскорбить или огорчить любимую женщину. Теперь из отрывочных воспоминаний Веры он пробовал восстановить это прошлое. Он уже не мог обойтись без этой близости, без этих бесед на бульваре в часы заката или под ночными звездами. Так было еще лучше. Она не могла разглядеть страдания в его лице. Она беспечно говорила, а заветная дверь приоткрывалась понемногу. И призраки прошлого кивали из тьмы и дразнили. Решившись снова заглянуть в манящую бездну, Хлудов заставил Веру рассказать все, что она помнит об отце. Он тоже считал Веру дочерью Масолова. Он слушал всеми фибрами ее бесхитростный, но красочный рассказ о том, как баловал ее отец, как его обожал весь город, купцы, студенты, женщины, евреи, какой он был веселый, жизнерадостный, солнечный весь. Он был очень красив, вы похожи на него, она его очень любила. Да, но она была несчастна. Все равно, она его любила, оборвал он нетерпеливо. Никогда в его медленном голосе Вера не слыхала таких страстных нот. Его нельзя было не любить. Где был он, там был смех, там была радость. Странно, как мог такой человек покончить с собой? Вы говорите, она была несчастна? Насколько же несчастнее был он? Вы думаете, покончить с собой легко?